Перестроечный юбилей. Один папин день рождения, 60-летие, я очень хорошо помню. Все остальные на моей памяти проходили шумно, хлебосольно, открыто, очень весело. С лотереями и песнями, и были на самом деле похожи друг на друга и по меню, и по составу гостей, и по концертной программе. Этот был в 92-м году, когда с деньгами было трудновато, не до жиру. Папа болел, сил не было. Но решили праздновать, юбилей все-таки. Я работала тогда риэлтором и была, честно говоря, одним из основных добытчиков в семье. Более или менее сносные продукты можно было купить в то время или на рынке, или в валютном магазине. Был, правда, еще один стоящий магазин на Кутузовском под названием «Хороший». Туда-то я и решила заехать, тем более по дороге в Переделкино. Магазинчик был маленький, в три прилавка всего, но вмещал все возможные деликатесы. Копченые балыки и икра разного цвета, колбасы и ветчины, сыры и французские вина, фрукты и шоколад. Все было очень кучно и сконцентрировано. Помню, скупила тогда полмагазина. Приехала на дачу, еле дотащив три приема сумки от калитки до дома. Разложила все художественно на столе, как для фото книги о вкусной и здоровой пище сталинского образца. Миногие мерились ростом с угрями. Красная семга оттеняла нарезанного на жирненькие плотные кружки желтоватого осетра. Розовый карбонат на блюде удачно сочетался с сероватой бужениной. А что, розовый и серая классика. В общем, овощи и соленья добавляли цвета, а свежий лаваш поднимал калорийность. На отдельном блюде красненьким шипастым хороводом лежали усатые раки, а шестилетний вечно голодный Леша ходил вокруг стола и заигрывал с копченой рыбой, заглядывая ей в глаза и поглаживая лоснящуюся спинку. Единственным неприятным моментом во всем этом роскошестве было то, что когда открыли упаковку с корейской морковкой, из нее, чуть пошатываясь, но вполне игриво, вылез оранжевый промаринованный тараканчик. Казалось, он даже немного икал. Позвала папу, он работал у себя на втором этаже. Пришли мама, Ксения, Лидка. Помню, было утро. Дети почти с просонья. Все стоят вокруг стола и смотрят, молча, иногда сглатывая слюну. Нюхают, вздыхают, но почему-то именно молча. Папа сел, закурил и тихо произнес: «Дожили». Да, дожили. Дожили не до такого роскошного стола, а до того времени, когда такой стол был в редкость, дожили до того, что отец сам не мог себе такое позволить. Дожили, в общем. Расстроился тогда, увидев все это великолепие. Посидели, помолчали, как на поминках. Но пора уже было готовить гость на пороге. Раньше всех гостей приехала машина от Иосифа. Машина, полная выпивки, фруктов и сигарет. Тогда еще все курили. И с тех самых пор, перед каждым Новым годом, Иосиф и Неля присылают маме корзины с деликатесами.